Пятница, 25 ноября 1977 года. Над. Над в баре гостиницы «Селби» в закутке. Сгорбился над столом в форме подковы, пьет разливное пиво и смотрит телевизор. Вечер пятницы. Голоса сливаются в гул, телевизор слышно плохо. За последние несколько месяцев в газеты попало еще несколько лопат грязи про королевскую конную полицию, и три комментатора с умным видом рассуждают о подробностях. Полицейские, прикидываясь сепаратистами-террористами, отправили кому-то угрожающее послание. Полицейские подожгли чей-то амбар, украли чьи-то письма, и кто-то высказал подозрение, что бывший шеф внешней разведки – двойной агент, работающий на ЦРУ. Премьер-министр поклялся, что ничего такого не знает, и еще заявил, что знать подобные вещи не входит в его обязанности. Это старые новости, и нынешние комментаторы ничего важного не добавляют. Над курит, скептически наблюдает, как призрачные головы хмурятся и ухмыляются. Его мать, как обычно, собирает подписи на письме протеста. Будет много шуму, но ничего не изменится. Нату неприятно говорящие головы в телевизоре. У них такой вид, будто что-то все же изменится. Неприятная их серьезность, их усталое негодование. Он предпочел бы услышать результаты хоккейных матчей, хотя кленовые листья, хоккейная команда Торонто, как обычно, продули. Вокруг клубится дым, звякают стаканы, голоса пробарматывают заведенную программу. Мерзость запустения расползается, насколько хватает глаз. Входит Марта и неуверенно замирает в дальнем конце зала. Над поднимает руку, сигналит ей. Она видит и шагает к нему, улыбаясь. «Привет. Давно не виделись», — говорит она. «Это неуклюжая шутка, потому что они теперь видятся каждый день в конторе. Но сегодня он пригласил ее поужинать. Он ей задолжал». Как только она садится, он соображает, что дал маху, не надо было звать ее в Селби. В прежние времена они частенько выпивали тут вдвоем, только бы Марта не впала в меланхолию. Пока вроде не собирается, опирается на стул обоими локтями. «Господи Иисусе, да чего ж у меня ноги болят», — говорит она. Над понимает ее реплику так же, как он всегда толковал эту откровенность, это просторечие. Под ними кроется нежность, уязвимость. Марта, кажется, поменяла прическу, хотя он не помнит, какая прическа была у нее раньше. Она похудела. Уложив бюст на скрещенные руки, она улыбается Нату, и он чувствует, как в нем шевелится желание, невольно. Дело не в сапожках. Марта всегда носила сапожки. Он заказывает еще два стакана пива и напоминает себе, что этот ужин деловой. Если бы Марта не помогла ему, а тем более, если бы помешала, он никогда не получил бы даже ту черную работу, которую делает сейчас. Молодые адвокаты моложе его. Страшно подумать, насколько моложе сейчас, на пятачок-пучок, и с какой радости фирме вдруг принимать его, дезертира, обратно. У него еще и мозги заржавели. Он все перезабыл, все, что, как он думал, когда-то ему больше не понадобится». Но он отчаянно нуждался в деньгах, и ему было некуда пойти. Он благодарен Марте за то, что она не смеялась над ним, не издевалась. Она даже не сказала: «Я так и знала, что ты вернешься». Выслушала его, будто медсестра или социальный работник, обещала посмотреть, что можно сделать. Работа, которую он получил, не венец его мечтаний. Он адвокат для неимущих. Христа ради, фирма поддерживает репутацию радикальной и считает необходимым бесплатно помогать неимущим, даже в большом объеме, в большем, чем требуется. Таких дел у фирмы очень много, и Адамс со Штейном и младшими компаньонами уже не справляются. Над – дополнительная рабочая сила. Ему платят полставки. Но оказалось, что работать придется с полной нагрузкой. Взять под крылышко все мелкие дела и заведомо провальные – от которых отказались все сотрудники, грабителей, воров, наркоманов. В суд, в тюрьму, опять в суд и опять в тюрьму. Он знает, что этот процесс идет по кругу. Он раскопал в сундуке с барахлом, что стоит в глубине гардероба в его старой комнате, чемоданчик, дипломат и два костюма, девясь, что их не выбросил. Теперь он чистит ботинки и ногти, въевшиеся темные ободки, от краски почти исчезли. По утрам он дышит тюремной дезинфекцией, запахом камер, запертой плоти, кислого воздуха, побывавшего уже в сотнях легких, запахом скуки и ненависти. Он слушает, как клиенты ему врут, и смотрит, как бегают у них глаза, и знает, что они презирают его за то, что он им верит, и за начищенные ботинки. Клиенты не знают, что он им не верит. Он едет с ними в суд, делает там, что может. Чистосердечное признание облегчает наказание. Он торгуется с судом и заключает мелкие сомнительные сделки с королевскими прокурорами. Он слушает профессиональные разговоры, шуточки других адвокатов, когда-то ему отвратительные. С недавних пор и сам участвует в этих разговорах. Изредка он выигрывает дело, и подзащитного освобождают, но даже это не в радость НАТУ. Ему невыносимо, что преступления эти настолько мелкие, настолько бессмысленные. Наказания словно бы никак не связаны с проступками. Два радиоприемника и проигрыватель, перестрелка в задних дворах, барахло из старушечьего комода. Мать НАТО сказала бы, что его клиенты – продукты своего окружения, и это, конечно, так. Культурный шок. Они страдают от культурного шока. Это когда один кривоватый набор жизненных правил сталкивается вслепую с другим набором. Его мать при всем при том умудряется верить в человеческое достоинство и свободу воли. По крайней мере, в том, что касается ее самой. Нат чувствует, что не способен закрыть глаза на логическое противоречие. Он не судит этих людей, он не чувствует себя орудием справедливости, он просто делает свою работу. Точно так же он мог бы работать в обществе защиты животных. Ему хотелось бы работать над делом, связанным со скандалом вокруг полиции. Его фирма защищает интересы одной из желтоватых газет, которой разгромили редакцию. Но, разумеется, это дело взял себе Штейн. Официант плюхает перед ними на стол два стакана с пивом, и Марта солит свое. «Ну и как жизнь?» – спрашивает она. Она пьет, на верхней губе появляются пенные усы. Нат раньше обожал смотреть, как она залпом выхлебывает пиво. Нежность шевелится в нем, замирает. На экране телевизора, Нату видно, а ей нет, появляется Рене Левек. Он машет руками, пожимает плечами, оправдывается. Внимательные глазки печально смотрят с морщинистого клоунского лица. Теперь они говорят, что совсем не имели в виду отделяться. Вот так просто. Нат разочаровался в Левеке. Пока что вся эта история — одно сплошное разочарование, упущенные шансы, компромиссы, колебания. То же, что и вообще в стране. В этом мире нет свободы. Дурак — тот, кто верит обратному. А Левек далеко не дурак, как и Нат. Уже не дурак. Он все меньше похож на клоуна, скорее на черепаху. Мудрость покрыла его морщинами и прочным панцирем. «Алло, мечтатель», — говорит Марта. Она впервые дает понять, что когда-то они были близки. Это ее старое словечко. Нат переводит взгляд на нее. «Замечательно», — откликается он. «Наверное». Он хотел бы изобразить энтузиазм. Марте хочется верить, что она сделала доброе дело, что осчастливила его. Он знает, что ради него она лезла из кожи вон, только не знает почему. Марта подсказок не выдает. «Понеслась душа в рай», — говорит она и залпом выпивает остаток. Они едят печенку с жареной картошкой в ресторане гостиницы «Селби». Слишком дешевым на вкус НАТО, слишком дорогим по его кошельку. И Марта рассказывает, что творится в фирме. Кто ушел, кто пришел, у кого разваливается семья, у кого с кем интрижка. Как обычно, Марта знает все про всех и добродушно выкладывает — «Лучше пусть ее, чем меня», — говорит она. Или «Ну и удачи ему». Нату с ней привычно, удобно. Как раньше, будто он слушает дыхание животного с большими теплыми боками. Он хотел бы потискаться с ней, сунуть голову ей под мышку и закрыть глаза, но Марта обходится с ним как с другом, старым другом, доверенным и безопасным. Она ведет себя так, будто не помнит, что когда-то плакала, ударила его, кричала, и Нат опять задумывается о женском бесстыдстве. Нет у них стыда. Они верят, что у них всегда есть веская причина делать то, что они делают, а значит, они в своем праве. Нату завидно. Он знает про себя, что не всегда хорошо обращался с Мартой, но она, кажется, и об этом тоже забыла. За пирогом с начинкой из консервированной вишни Марта рассказывает про свои новейшие увлечения. Она собирает пожертвования в пользу приюта Нелли, убежища для женщин, а по вторникам и четвергам ходит на йогу. Нату трудно себе представить, как Марта, объемистая и не очень грациозная, сидит в черном трико, извернувшись кренделем, и еще труднее представить, что общего у нее с женами, бежавшими в приют Нелли от мужниных побоев. Она никогда не увлекалась фитнесом и к политике, вопросам, как она это называла, была равнодушна. Он-то знает, он как-то пытался уговорить ее купить велосипед, а когда заговаривал с ней о том, что поставлено на карту в Квебеке, Израиле, Кампучии, она говорила, что этого добра ей и в телевизоре хватает. Но вот она, воплощенная невероятность, сидит за столом, ковыряет вилкой корку от пирога и обсуждает реформу законодательства об изнасиловании. Нат думает, что это очень похоже на Марту. Увлечься какой-то темой или хобби, как раз когда мода на них прошла, и они медленно погружаются в низину забвения, где живут только старомодные чудаки вроде его матери, христодельфийцы, вегетарианцы из тех, что чистятся от токсинов, эсперантисты, лекторы, что проводят беседы про НЛО, унитарианцы. Элизабет всегда относила Марту к этому же разряду. Насколько понимает Нат на основании Мартиной манеры одеваться. Если верить Элизабет, феминизм пошел на спад, и восточными культами уже мало кто интересуется. Но Марту, кажется, это не заботит. Она комментирует внешний вид Ната. По ее мнению, у него явное кислородное голодание. Мало кто дышит правильно. Ему надо попробовать глубокое дыхание и упрощенную версию приветствия солнцу. Марта лично гарантирует, что он себя просто не узнает. Потом она возвращается к юриспруденции. Она высказывает мнение по поводу судов по семейным делам. Признается, что если удастся накопить достаточно денег, пойдет учиться и станет адвокатом, именно семейным. С учебой наверняка проблем не будет, потому что она и так уже многое знает. Бог свидетель, что она по этим делам перепечатала тонны бумаг. Нат моргает. Он осознает, что всегда считал Марту, если не откровенно глупой, то во всяком случае недалекой. А ведь очень возможно, что сейчас она знает о законах гораздо больше его. Может, она справится. Может, очень даже неплохо справится в суде по семейным делам. Нат будто усох. Много дней, недель, месяцев своей жизни он вообще не вспоминал про Марту. Его руки почти забыли, какова на ощупь изнанка ее бедер. Его язык забыл ее вкус, он даже не помнит ее спальню, какого цвета занавески. Но ему почему-то обидно, что его самого так быстро забыли. Неужели он так незначителен? Он говорит себе, что у Марты не мог так быстро завестись новый мужчина, занять его место, иначе она не стала бы думать про диплом юриста. Он платит по счету, они идут к дверям, Марта впереди. Пальто она несет через руку, и он смотрит, как ходят ее ляжки под твидовой юбкой Гаде. Может, она позовет его к себе? Они бы посидели в ее гостиной, выпили немного и только. Он колеблется. Конечно, ему не следует принимать это приглашение. Сегодня пятница, уже вечер. Дети пришли, и Леся ждет его. Он не сказал ей, что куда-то пойдет. Сказал, что ему надо сделать кое-какую работу. Конечно. Он ужинает с Мартой по делу, но вряд ли ему бы удалось объяснить это Лесе. Однако на улице Марта благодарит его и прощается. «До понедельника», — говорит она. «Увидимся в лавочке». Она идет на угол в своих сапожках и машет такси. Он видит, как останавливается машина. Марта открывает дверь, садится. Ему хотелось бы знать, куда она едет, но знает он или нет, она поедет все равно. Мир существует независимо от него. Нат часто повторял эти слова, но лишь теоретически. Он никогда не ощущал, что это истина, из которой следует, что его тело — лишь предмет во Вселенной. И в один прекрасный день он умрет. Теперь он помнит, что это чувство возникает у него уже не в первый раз. Он стоит там, где расстался с Мартой, ему не хочется идти домой.